В кабинете она не села, а, заложив руки за голову, прислонилась к жарко натопленной печке и вымолвила свою любимую фразу. «Ах, надоело все. Одни веселятся, другие мучаются, и будет так всегда. Скучно жить». «Ну, что это вы, Александра? О, Господи, никак не привыкнешь. С таких лет и уже скучно. Много ли еще вы видели? Какое такое горе испытали? Жили за бабушкой, как у Христа за пазушкой. Я более вашего в переделке был. И то скажу, что в настоящее время год от году интереснее жить становится». «Ну да. А сам же говорил сейчас про мальчиков, которых бьют и за водкой посылают». «Говорил, не спорю, что еще неправда на свете лопатой не проворочишь. В том и задача человечества состоит, чтобы это самое в корне уничтожить и восстановить на земле порядок и красоту жизни». «Ах, глупости! Как ее восстановишь?» «Надо сознание в народе воспитывать. На то у нас и мыслители существуют, выдающиеся поэты и личности, чтобы через них человек постиг красоту и отвернулся от безобразия. Взять хотя бы нашего брата рабочего, который привык по катухам жить. Напускай он хоть день в чистоте пробудет. Вы думаете, захочется ему в свой катух ворочаться?» Вот приходилось читать и слышать, корят нашего рабочего человека, что он любит в трактирах свое время провождать. А почему такое? Да разве ежели бы у него дома было хорошо, пошел бы он в трактир? А в трактире все-таки освещение, орган играет или граммофон, скатерка чистая на столе, и газету почитать можно, и разговору послушать, а не то, что дома. Одна ругань, да дети голодные пищат, да жена клянет. Ну и тянет его туда. Ибо всякий человек рожден не в катухе жить, а может, в хрустальных дворцах. «Да когда это будет? Хрустальные дворцы-то?» «Ах, какая вы скорая! В один день хрустальные дворцы только в сказках строятся. Потрудиться и пострадать надо еще порядочно. Сам Господь Бог, всемогущий и вездесущий, и то не сразу все мироздание воздвиг, а в 6 суток. А вам хочется плюнул, дунул, и готова машина». «Счастливый вы человек, верите в разные сказки, а я не могу». «Напрасно-с. Вот вы не верите, а я вам скажу, что и в нашем рабочем быту большие перемены замечаются. Чище народ стал, благородней. Не то, что прежде, только и света в окне, что кабак. Нет, теперь его и в театре увидишь, и на лекции. Книга тоже здорово проникает, газета, разные летучие листки. Как же этому не радоваться? Нет, что ни говори, а все подвигается к всеобщему уравнению прав личности и украшению жизни». Шурочка стремительно отошла от печки, села против Комаринцева и, как в прошлый раз, близко заглянула ему в лицо своими огромными тоскующими глазами. «Послушайте, Комаринцев, а чего же вы свою жену не перевоспитаете?» «Вы, Шурочка, опять меня в больное место ударяете», — сказал Герасим Михайлович и, нервно щипнув себя за ус, уставился в свой привычный угол. «Пробовал я это. Думаете, нет? И ничего не выходит. Не умею, что ли, или по другой какой причине, но жена моя как бревно в моем глазу и как вечный укор совести. Дескать, сам ищешь красоты в людях и в природе, а самую близкую тебе подругу оставляешь на степени первобытной низменности. Сознаюсь в этом, но чтобы возвысить ее, силы в себе не имею. Посылал в воскресную школу, раза два сходила, потом в обиду ударилась, будто я над ней насмешки строю. Привлекал к литературе, к театру, томится, скучает, даже до слез. Ты, говорит, не муж, а мучитель. А вот в свои козыри с подмастерьями резаться — это первое удовольствие. Или в носы. Нащелкают ей нос до красна, заляжет на перину и спит полсуток, точно приятную ванну приняла. Бился я и бросил. Что ж, в самом деле, может быть и правда, что для меня радость, то для нее мучение». «Ах, вы бедненький», — прошептала Шурочка и тихонько прикоснулась к его волосам. Комаринцев хмуро повел головой, точно стряхивая с себя Шурочкину ласку, и продолжал. «Ну, что вы меня жалеете? Я ведь не для жалости рассказываю, а ваш вопрос разъясняю. Для меня самого удивительно, как это люди могут разно понимать жизнь. Вот у меня в мастерской их 7 человек, и как они живут? За работой только и разговоров, что об драках, да о девочках, да как бы выпить. В субботу пошабашат, и сейчас в монопольку муху раздавить. А уж как раздавил муху, пропащее дело. Придет в понедельник, лица на нем нету. Скула на сторону, волосья выдраны, губы подушкой разнесло. Не человек, а котлета. Дня два эдак мучается, отдышался, глядь, то же самое пошло. Еще друг перед дружкой форсят, кто больше пропьет. Смотрел, смотрел я на это безобразие, не вытерпел. Стал ругаться. Что, говорю, ребята, или черти дикие из бурого болота? Уж извините, что я так выражаюсь. Но ведь с ними побудешь и сам диким чертом сделаешься. Парни, говорю, вы молодые. Неужели для вас другого удовольствия нет, кроме как водка да разврат? О, чего ж нам еще? Да мало ли чего. Театр, например, музыка, книги. Грохочет. Скукота это все, барское занятие. Ну, думаю, погоди же. Достал им книжку Толстого «Чем люди живы». Стал читать. Сидят, ухмыляются, кто в носу ковыряет, кто муху на стене ловит. Досада берет, но сижу, читаю. Только смотрю, перестали ухмыляться. Задумались. На другой день слышу, разговор идет. Один говорит «сказка», другой «быль». Начали случаи разные вспоминать. Шум поднялся, спор. Я рад до смерти. Другую книжку притащил, Короленке рассказы. Ничего, слушают, толкуют. В субботу говорю им: «Приходите, господа, завтра, хорошую штуку читать буду». «Ладно, придем». Что ж вы думаете, ждал, ждал, ни души. Жена смеется. «Что, — говорит, — нашел дураков? Уморил ты их своими чтениями. От этой твоей уморы они теперь и вовсе пропьются, и тебя же, небось, клясть будут». Оно и правда вышло. Пришли на работу пьяни зеленого вина, на меня и не смотрят. А я тоже молчок. Жду, когда сами почитать попросят. Только еще покуда не дождался. «Ну вот, видите?» «Погодите, может, и дождусь. Не всякое семя упадает в тучную ниву. Зато я вам скажу, у меня мальчонка есть», — просиял вдруг Герасим Михайлович и с улыбкой взглянул на Шурочку. «Вот эдакий пупырь, ну до чего смышленый. У меня уже все книжки перечитал. Я ему в библиотеке дорогой билет добыл. Хотел его в училище определить. Отец не желает. Ну уж я как-нибудь сколочусь деньжонками, откуплюсь от отца, а парня этого из рук не выпущу. Знаменитый парень будет». Шурочка недоверчиво тряхнула головой и отошла к печке. «Мечтатели вы!» Их позвали чай пить. Праздники прошли как сон. Через Шурочку Комаринцев теснее сблизился с молодежью, от которой прежде держался в стороне, а теперь принимал деятельное участие во всех ее затеях. Чего-чего только не выдумывали. Катались на развальнях за город, всей компанией ходили в театр на галерку, наряжались, танцевали, топили воск и пели хором. Иногда заставляли петь и декламировать Шурочку, и странно было слышать, как она своим детским наивным голоском пела грустную чайку или трагического ухаря-купца, а декламировала самые мрачные лермонтовские стихотворения или чаще всего Бодлера «Странный человек». Но почему-то, может быть, потому что у нее были тоскующие глаза, и она редко улыбалась, ее декламация и пение производили сильное впечатление. После «Странного человека» Комаринцев даже плохо спал, и в ушах его все звучали последние слова стихотворения, странно слитые с бледным, в непонятной печали застывшим лицом Шурочки. «Что ж ты любишь, мечтатель, в пределах земли и небес? Я люблю облака, облаков вереницы, мимолетные, полные тайн и чудес». «Не понимаю я вас, Шурочка», — сказал он ей несколько дней спустя. «Сколько вам лет? 17? Ну, 20, хорошо. А посмотришь на вас. Рассуждаете вы как старушка, которая на своем веку все видела, все испытала, и ничего больше ей не нужно». «Неправда. Мне-то много нужно», — быстро возразила Шурочка. «Ну, чего же вам нужно?» Шутливо, точно ребенка, спросил Комаринцев. «Не знаю», — подумав, ответила Шурочка. «Нужно что-то огромное, чудное. А что? Не могу сказать. Не знаю». «Ну вот, видите, какая вы. Сами не знаете, чего хотите. Так и жизнь свою зря проведете. Будете все чего-то дожидаться, глядя на жизнь-то и проскочит мимо вас. Сами же вы говорили, помните, как познакомились в первый раз, что от жизни надо все брать. Видите, я запомнил. Ну и берите, а не дожидайтесь, когда придет мамушка или бабушка и цацу даст». «Да брать-то нечего». «Как это нечего? Ну уж это, извините, вы врете. В жизни пропасть хорошего, только люди сами не умеют пользоваться. Эх, да если бы они только поняли, какая бы красота была на земле. Одна природа чего стоит? Леса, сады, моря, горы. Да вы на небо когда-нибудь глядели? Например, летним вечером, когда месяц над речкой всходит. Да ведь это такое чудо природы, всю ночь на одном месте столбом простоять можно. А музыка, а картины, а книги. Есть такие, что читаешь, читаешь ее, поцелуешь да заплачешь. А вы говорите, нечего. Как нечего, когда столько всего этого богатства, что и жизни не хватит наглядеться, начитаться, наслушаться. То мне и удивительно, как люди этого еще не постигли, и заместо того, чтобы в раю жить, провождают свое время либо в пьянстве и разврате, либо в карте по всей ночи лупятся по клубам да по всяким вертепам, а то спят или друг дружку судачат. А уж на вас и совсем досадно. Девушка, вы молоденькая, образованная, все для вас открыто, только бери, хватай обеими руками, минуточки даром не теряй». Герасим Михайлович одушевился, щеки его разгорелись, устремленные, как всегда, куда-то в пространство глаза сияли, точно он видел там всю эту беспредельную красоту мира, которую хотел бы жадно обнять и вместить в своей душе. Шурочка пристально на него глядела. «Ах, все это я знаю», — сказала она хмуро. «Хорошо говорить, берите. А если не дается?» Комаринцев, точно разбуженный от сна, оглянулся на нее и, помолчав, ответил. «Ну уж это надо достигать. Все равно, как на войне, ты побьешь или тебя побьют, а вперед иди. Может, ты помрешь, не дошедши, но, по крайности, не свиньей в луже, а как герой». Шурочка как-то судорожно передернула плечами, словно озябла внезапно, прошлась и остановилась перед Герасимом Михайловичем. «Послушайте, Комаринцев, какой вы слесарь? Вы не слесарь, а поэт». Комаринцев засмеялся было, но посмотрел на Шурочку и, почему-то смутившись, опустил глаза.